Вы слушаете цикл «Краткая история вещей», в котором мы каждую неделю рассказываем об одном из предметов мировой материальной культуры, особенном и загадочном или совершенно обычном, долгожителе или всеми забытом. В этом выпуске мы расскажем о прародителях калькулятора. Арзамас представляет «Краткая история вещей», рассказывает Александр Бутягин. Счеты. Поскольку людям приходилось часто считать, особенно людям, живших в условиях цивилизации и больших городов, они, конечно, просто считали, ставили какие-нибудь галочки, палки, суммировали их и, ну, грубо говоря, считали на бумажке, как это многие делают еще и сейчас. Время специальных приспособлений для счета, которые облегчали эти операции, пришло далеко не сразу. Не знаю, как большинство слушателей, но нас в школе еще учили считать на счетах. Не научили, но все-таки показали, как ими пользоваться, и я в детстве привык часто видеть, как в каких-то учреждениях бухгалтер или человек, который связан с какими-то числами, быстро-быстро что-то подсчитывает, стуча костяшками. Вот этот стук казался чем-то, как сейчас какое-нибудь гудение компьютера. Ну, то есть без них никак. Люди помнят об этих счетах. И вот в Эрмитаже есть отдел научной документации. В основном он занимается проверкой фондов. Как там все ли в порядке, сколько у нас хранения, сколько у нас бронзовых предметов, у какого отдела, кто что. То есть это не научная работа, которой занимаются научные сотрудники, а именно счет. И у них на стенке, на специальном гвозде, висят счеты, перевитые красной ленточкой. Ну, я бы, честно говоря, поместил бы их за стеклом и рядом молоток с надписью «Разбить в случае, если отключат электричество». Но, боюсь, никто из сотрудников отдела, ну, может быть, я на кого-то возражу напраслину, но думаю, что никто не умеет на них считать. Как же люди начали считать при помощи каких-то специальных приспособлений? Изначально для счета использовались пальцы. Каждая фаланга обозначала единицу, большой палец там мог обозначать десятки. Существует вот этот счет пальцами. Ну и, конечно, я думаю, освоить его можно было бы, но когда у людей не было другого аппарата, кроме собственных рук, считать приходилось на них. Но надо сказать, что далеко не все древние культуры вообще думают, что им нужно считать. Когда-то на лингвистов произвел огромное впечатление язык одного очень простого, чтобы не сказать отсталого, племени в амазонской сельве, где вообще нет чисел. То есть язык без чисел. У них нет даже один и много. Просто его нет. Казалось бы, люди не могут существовать без счета, но они могут. Высказывались различные мысли о том, как вообще такой странный язык без чисел мог образоваться. И появилась идея, что просто все, что потребляют жители этого племени, они находят прямо под ногами, ну, такие клубни растут, еще что-то делают, и им не нужно считать. Все имеют то, что имеют, все могут как-то продолжить свое существование, числа не нужны. Ну вот уж не знаю, в жизни любого человека может возникнуть ситуация, которая потребует считать. Но, конечно, одними только пальцами не справишься. Чем больше растет хозяйство, чем больше расчетов, тем больше требуется считать не просто 1, 2, 3, 4, 5. Хотя вот надо признать, что египтяне любили считать и вот вели просто прямой подсчет. У них постоянно изображается там подсчет птиц в хозяйстве, подсчет коров в хозяйстве, подсчет зерна, подсчет того всего, но при этом каких-то вычислительных устройств у них не было. Часто, ну, в частности, на Древней Руси, но не только там, для счета использовались бирки, такие деревянные палочки. На них делались нарезы определенным образом. И вот эти нарезы использовались для обозначения чисел. Бирки можно было держать, бирки можно было раскалывать, например, чтобы помнить, кто у кого что взял и что задолжал. Но, конечно, счетным устройством мы никак не можем их назвать. Ну, вообще, крупные цивилизации обязаны считать и как-то эти числа записывать. Не исключено, что узелковое письмо, характерное, например, для инкской цивилизации, это не язык в полной мере. То есть вот, ну, язык как сложная знаковая система, которая может передавать сложные сообщения, а именно фиксирование каких-то чисел, не более того, что для империи было, конечно, важно. Первым уже по-настоящему помогающим людям счетным устройством является абак. Ну, по-гречески абаком, например, называется доска, которая отделяет капитель колонны от балки. Это тоже абак, не более того. А человек, который работает на абаке, это абакист. Не думаю, что сейчас абакистов много. Доска была расчерчена, и специальными счетными камушками можно было считать десятки и проводить намного более сложные вычисления. Самый простой вариант абака, в котором ты просто двигаешь камни по его поверхности, появляется, видимо, где-то в V веке до нашей эры. То есть, видите, очень задолго до многих других счетных устройств. И, пожалуй, держит первенство по длительности своего существования. В римское время найдены абаки. Правда, вот я видел только модель, точнее, его изображение, но думаю, что источник не врет, где вместо камушков уже используются двигающиеся шарики, которые можно двигать вправо-влево. Они не вываливаются из прорезей. И, конечно, это намного удобнее. Камушки могут куда-то сбиться, а тут как ты поставил, так и будет. Абак — это фактически были счеты, ну, несколько более упрощенные и без этих характерных видов счет, то есть костяшек, которые можно куда-то двинуть. Сходный с абаком предмет был изобретен в Китае, назывался он суньпань, и где-то во 2 веке нашей эры. Но это тоже некая доска, по которой двигаются счетные камушки. Камушки иногда были нескольких цветов, это тоже могло что-то значить для расчета и так далее. Наконец, счеты в России появляются где-то в XVI веке, уже того вида, к которому мы привыкли. Это деревянная рамка, натянутые веревочки, впоследствии которые меняются на проволочки, и по ним двигаются костяшки. Ну и кто бы мог подумать, что с XVI века счеты просуществуют аж до 20-го, только где-то уже к концу 20 века они окончательно уйдут из нашего быта и, возможно, навсегда. Самое интересное, что в России только приходят счеты, а в это время в Европе уже пытаются делать первые счетные машины. В 17 веке появляется машина Лейбница, машина Паскаля Блеза. Он, кстати, свою вычислительную машину, которая была основана на шестеренках, придумал, потому что видел, как его отец мучается с расчетами, которые он, естественно, вел на бумаге, и вот сын сделал отцу такое изобретение. Но машина была очень сложной. Там нужно было по-особому располагать рычажки. Она не бог весть как работала. В результате и само изготовление этой машины было очень затратным, и работать ей было тяжело. Поэтому она не привелась. Долгое время думают над лучшими машинами для расчетов. Время от времени они появляются, но не приживаются. Самой популярной машиной для таких расчетов становится автоматическая касса. Автоматические кассы появляются во второй половине XIX века, потому что основное место, где нужны расчеты, это, конечно же, магазин. Были разные идеи этих машин. Например, была замечательная машина с шариками, когда в зависимости от разных покупок кассир должен был опускать шарики, они ссыпались в специальные принимающие коробы, и нужно было смотреть, сколько шариков в каком коробе, и в зависимости от этого вести учет проданного, учет потраченного и так далее. Но, как вы понимаете, автоматическая касса дает результат сразу, а шарики такие нужно вынимать, нужно где-то их хранить. И вообще, чем меньше элементов, которые куда-то сыпятся, которые куда-то исчезают, тем лучше. Первые автоматические кассы выглядели совершенно прекрасно, с рельефами, с замечательными клавишами яркими. Ну, чем дальше, тем проще они становились. Хотя, в общем-то, весь 20 век автоматические кассы существовали просто замечательно. Они, конечно, получали электрический привод, но в крайнем случае всегда сбоку имелась специальная рукояточка, чтобы можно было вращать и считать автоматически. Интересно, что на 20 век приходится расцвет еще одного предмета для счета. Это арифмометр. сами эти арифмометры начали выпускать тоже еще в XIX веке, а в Советском Союзе прижился арифмометр, который назывался «Феликс». Выпуск их проходил с 25 по 78 год. Арифмометр был чрезвычайно удобен. На нем можно было делать относительно сложные расчеты и сразу же печатать чек. При этом он был абсолютно механическим. Когда-то первую в моей жизни зарплату мне рассчитали именно на арифмометре. И в силу того, что это была такая серьезная железная машина со множеством деталей, называлась «Феликс», то в Советском Союзе шутили и называли ее «Железный Феликс», как называли и Феликса Эдмундовича Дзержинского. Всех это очень веселило. Периодически даже в школах учили считать на арифмометре, но все-таки арифмометры оставались примером для бухгалтерий, а в простых ситуациях люди считали просто на счетах. Как еще в XIX веке, в XVIII, да и в XVII. Но, конечно же, удар пришел от всяких электрических систем счета. Постепенно железные арифмометры, с которыми работали только люди постарше, уже привыкшие к ним и которые не хотели ничего менять, постепенно они меняются на так называемые электрические арифмометры, то есть такую настольную вычислительную машинку, которая включалась в сеть. Зеленые буквы на экране, их было сделано великое множество, и они, конечно, были удобны и позволяли с ними работать любому человеку, а не тому, кто именно прошел суровую школу пользования счетами или железным Феликсом. Калькуляторы постепенно становились все меньше и меньше, и само слово «арифмометр», в общем-то, ушло из нашего языка. Хотя почему бы было не назвать калькуляторы арифмометрами? Ну, потому что разный подход, разные предметы. Нужно было их как-то различать. Калькуляторы становились меньше, были программными. Я помню как раз вот на ту зарплату, рассчитанную на арифмометре, я купил программируемый микрокалькулятор. Он был просто пределом моих мечтаний и возможностей. Там можно было вводить программы, можно было делать маленькие электронные игры. Это было потрясающе еще в середине 80-х годов. Но калькуляторы, которые до сих пор еще существуют, и люди иногда ими пользуются, тоже начинают исчезать. Конечно, некоторые калькуляторы были очень удобные, они имели солнечные батареи, были почти автономные. Но, тем не менее, вычислительные приборы пали под ударами компьютеризации. Вообще, интересно было бы когда-нибудь подсчитать, сколько полезных и нужных человечеству предметов исчезло в связи с компьютером. Многое, связанное с музыкой, с рисованием, исчезло. Постепенно исчезают карточные базы. И иногда их, конечно, еще ведут там, в библиотеках и в других местах. Но, в общем-то, конечно, электронные базы все вытесняют. Вот можно просто загибать и загибать пальцы. И даже такая древняя традиция, как считать при помощи какого-нибудь инструмента механически или же даже очень просто перекладывая камушки, она исчезла. Современный человек не может считать ни при помощи пальцев, ни часто в уме. Один мой знакомый математик сказал, что детям вообще не надо учить устный счет, потому что у них есть калькуляторы. Ну, я считаю, что это, конечно, сильное преувеличение, но, тем не менее, многие перестают учиться математике в школе. И теперь у человека, по большому счету, есть только один предмет, который используется для счета. Это, ну, компьютер, который может быть в виде стационарного компьютера, планшета, телефона, неважно. Калькулятор теперь все время с нами, как и множество других полезных функций этих важных изделий. И, конечно же, я думаю, что человечество никогда не вернется к простым предметам для счета, потому что для сложных изделий счет является, ну, скажем так, побочной и возможной функцией. И чем больше предмет без особого усложнения для пользователя собирает в себе функций, тем больше он будет выигрышен. Мало кому нужно считать в условиях полного отсутствия электричества. Ну, мне даже интересно, как они справляются. Думаю, все-таки уже калькуляторы. К счетам, к абаку и тем более к узелкам мы никогда не вернемся. В следующем выпуске о том, как человек придумал штаны.